«Имели». «Конечно», — мягко, но непреклонно оборвал Сажин, — «этим многие грешат, связями угрожают, действительными или мнимыми, в надежде, что дрогнет пугливый чиновник, слабину даст. В общем, господин Лямпе, разговор наш, я так понимаю, заходит в тупик, и вы предпочитаете остаться при прежних показаниях». «Боюсь, именно так и обстоит», — вежливо сказал Лямпе. «Либо я вам больше не скажу ни слова, либо предоставьте убедительное основание для подобного обращения с приличным человеком». Не похоже, чтобы Сажин был рассержен. Он развел руками с видом грустной покорности судьбе, пославшей столь упрямого собеседника. И сейчас же дверь распахнулась. Лямпе не мог видеть, кто ее открыл, но по звуку понял, очень уж энергично и решительно дверь распахнули, совершенно по-хозяйски. К столу в развалочку подошел человек в летнем полицейском кителе, судя по темляку на шашке, имеющий военный чин. На груди у него красовался внушительный рядок регалий. Анна, Станислав, длинная шеренга медалей, а пониже еще и какой-то затейливый иностранный орден, восточный, судя по виду. Он представлял собой вытянутую по вертикали прямоугольную серебряную пластину с эмалевым выпуклым изображением дракона, на взгляд Лямпе весьма походившего на китайские изображения. Грозно сопя, он какое-то время разглядывал Лямпе с нехорошим интересом, шумно придвинул ногой стул, уселся. Лямпе вежливо ему улыбнулся, как и полагалось воспитанному немцу. Незнакомец был человеком совершенно иного склада, нежели довольно щуплый Сажин, коренастый, медведеобразный, с ядреными кулачищами, какие у обычных людей встречаются редко, и усы были роскошными, как у борца Ивана Поддубного. «Упорствует?» — сопя поинтересовался вошедший. Сажин с печальным видом развел руками. «Ну, эти приемчики нам тоже известны», — подумал Лямпе. «Сначала допрос ведет душевный, субтильный чиновник, брезгующий любым рукоприкладством, а потом, якобы невзначай, заходит грубый бурбон. Рукоприкладство как раз обожающий знакомо-с». Страха он, конечно, не чувствовал, одну лишь досаду. Может, удастся выкрутиться, не переступая известных границ. Ага, вон там, за дешевой литографией, скорее всего, и расположена дырка в соседнюю комнату, сквозь которую усачу все слышно, а то и видно, если в литографии имеются незаметные отверстия. Усатый повертел в руках тросточку Лямпе, привычно подкинул на ладони браунинг, напоследок взял обе паспортных книжечки и, похлопывая ими себя по колену, уставясь на Лямпе, заговорил. «Ты мне сейчас, сучий прах, расскажешь, как на духу, зачем и для чего приперся к Тутушкину, ясно тебе? Или и дальше будешь барина играть?» «Я дворянин», — сказал Лямпе. «Или вы, сударь, беретесь мне доказать обратное? С кем, кстати, имею честь?» «Пристав данной части. Мигуля», — буркнул усатый. «В моей обязанности как раз и входит знать, зачем такие вот воши по моей части ползают. Молчать, кариатида!» — рявкнул он, едва Лямпе открыл рот. И продолжал спокойнее. «Ну вот что, сударь мой, в этикеты и прочие благоглупости мне играть некогда, не располагаю временем-с. Оба паспорта изъяты у вашего степенства. Следуя обычному порядку, полагается послать запрос по телеграфу либо в Волонецкую губернию, либо в Варшавскую, ну а потом уж, судя по ответам, отправить вас по этапу для полного установления личности. Только на это я не могу тратить время. Мне нужно знать, что вы делали у Тутушкина, ясно? Пугать меня связями и знакомствами не советую. Крепко подозреваю, что таковых не имеется. Очень уж коллекция хороша, аж два паспорта. Дура бельгийская, второго номера, перо в тросточке, кастет».